Глава 14. «О, Архид!» — обрадовался я источнику сплетен и информации. «Не думал застать тебя здесь». «Бессмертный!» Его лицо перекосило так, что борода утонула в кружке. Он выругался и попросил принести салфеток. «Хорошо же ты использовал мои знания. Просто загляденье. Сгори ты в сопли гипердвигателя за подобные выкрутасы. Эй, полегче!» Я поднял руки, присаживаясь рядом. «Что за настрой? Почему ты до сих пор здесь? Помнится, ты хотел свалить, говоря, что ни минуты не останешься больше на планете». «Планы — одно, реальность — совсем другое», — нехотя пробурчал он, вытирая бороду принесенными салфетками. «Корабль будет только завтра. А так, действительно, все готово к отлету». «Понятно. А откуда ненависть такая? Я тебе вроде бы ничего плохого не делал». Решил расспросить его я о странном поведении охранников и девушек на входе. «Ты не знаешь?» Он удивленно на меня посмотрел, поняв по честным глазам и открытому взгляду, что я и близко не понимаю, о чем речь. Козел помотал головой. «Вчера никто, ни одна смена не смогла войти в воду через шлюз, и все из-за трупов, которые ты туда сбросил. Их не смогли даже поднять обратно, столько налетело хищников». Не говоря уже о тех ныряльщиках, что остались в воде навсегда. «Это не мои проблемы», — я пожал плечами. «Ротарк убил меня 3 раза, причем последние весьма болезненным способом, так что вчерашние и сегодняшние — лишь малая доля того, что он мне задолжал». Архид ахнул, подавившись выпивкой. «Ты скинул трупы и сегодня?» Я кивнул. «Лучше тебе бежать, пришелец, бежать отсюда подальше». Он от испуга даже стал заикаться. «Вся бездна восстанет против тебя, если и сегодня сорвешь всем смену». «Ротарк пусть переживает». Мне было плевать на его слова. Не я затеял эту войну. Он открыл рот, чтобы ответить, но нас прервали, поскольку в зал вошел знакомый мне представитель торговой федерации в стильном костюме, но с весьма недовольным лицом, и сразу направился к нашему столику. «Бессмертный, можно вас на пару слов?» Обратился он ко мне, игнорируя Архида. «Конечно, но только у меня и имя есть». Я встал из-за стола. «Имена на бездне мало, значит». Он повернулся спиной и зашагал к выходу. «Вас теперь тут знают только по прозвищу, и оно, поверьте, характеризует вас не с лучшей стороны». Выйдя из бара, мы направились туда, где я в прошлый раз узнавал цены на официальные товары. Вместо нахождения продавцов торговой федерации. В этот раз оно было закрыто. И только перед нами дверь распахнулась, впуская обоих внутрь. За одним из столиков сидел гуманоид, очень похожий на человека, но на щеках у него вместо гладкой кожи было по 4 ряда странных отверстий с бахромой внутри, похожей на рыбьи жабры. «Присаживайтесь, меня зовут Титус Аглай. Я старший менеджер местного филиала Федерации, отвечаю за логистику», сказал он, жестом отправляя коллегу погулять. Тот кивнул и ушел обратно. «Меня зовут Виктор», и я замялся на секунду. «Бессмертный. Я занимаюсь тем, что выживаю». «Приятно познакомиться». Он протянул руку, и я пожал ее, ощутив, какая у него влажная, даже сказал бы, склизкая кожа. «Виктор, я бы хотел рассказать вам о текущем положении дел, чтобы вы составили для себя картину происходящего». «Хорошо, давайте». Я кивнул, усаживаясь удобнее на стуле. На бездне и раньше появлялись новички, пытающиеся сломать устои. Были среди них и бессмертные, но все они кончали одинаково, поверьте мне. Это как же? Первые отправлялись кормить местную фауну, вторые оказывались в криозаморозке, без возможности выбраться оттуда или сменить тело. Поверьте, на любого можно найти управу в современном мире. Слова о криозаморозке насторожили меня, так что ответил я не с такой бравадой, как до этого. «Не я затеял это противостояние, не мне его и заканчивать». Он посмотрел с угрозой. «Мы ведь можем связаться с «Сохрани жизнь». Они аннулируют ваш контракт, и больше вы никогда не окажетесь на Хаторе не в своем теле. Легко подвергать себя опасности, не умирая навсегда». Я чуть вздрогнул, но даже в этом случае терять мне было совершенно нечего, так что лишь пожал плечами. «Валять, звоните, можете прямо сейчас». «Виктор, вы...» Его речь была прервана гулким ударом по двери, после которого она осыпалась 1000 мельчайших осколков. Чувство опасности не успело появиться, Навыки штурмовика заставили меня слететь со стула и, падая, перевернуть за собой стол, укрываясь за ним и работником корпорации, как за щитом. Секунду спустя старший менеджер и я сам были поражены яркой вспышкой, а еще через мгновение я смотрел на огромную дырку у себя в груди, прожженную, видимо, плазменным выстрелом, и бешеный взгляд Ротарга, который недоуменно смотрел на деяние своих рук. «Вот же тварь какая!» — выругался я, вернувшись в свое первое тело. «А говорили мне, контина неприкосновенна. Но ничего, следующим утром докажу, что и на него найдется управа. Недельку поживут без Галладиума, посмотрим, как запоют». Я только собирался пойти на миссию, как раздалась трель входящего звонка, насторожившая меня. Звонок дернулся еще раз, и я решился ответить. «Гражданин ID 98007612364?» Хмурый клерк той же расы, что и первая знакомая девушка на Хаторе, из-за которой и завязалась вся эта кутерьма, поинтересовался моим именем. «Да, слушаю вас». Отпираться было бесполезно. Это и правда мой ID в системе галактической торговли, а также идентификатор наемника в системе варгов. «Позвольте мне от имени филиала Торговой Федерации в Хорасанской Демократической Республике принести извинения за произошедший недавно с вашим биологическим телом на Хаторе инцидент. Безопасность мест отдыха – наш священный долг, прописанный в уставе компании. Поэтому совершенное на вас нападение классифицируется как уголовное преступление второй категории. Вы хотите подать официальную жалобу на имя руководства Федерации? Или мы можем предложить вам компенсацию, которая сгладила бы ваши моральные и физические страдания?» Высокопарная речь вначале была мне не сильно понятна. Но как только вопрос коснулся денег, я тут же сделал стойку. Что на Земле, что в галактике, я был уверен в этом, никакие жалобы не дали бы результата. А вот что-то стребовать с такого монстра, как Торговая Федерация, было бы очень полезно. «Мне бы сначала хотелось, чтобы убийца понес суровое наказание. Он использовал плазменное оружие, которое убило не только меня, но одного из ваших сотрудников», — начал я, немного мучаясь угрызениями совести. «Ведь я, хоть и невольно, но поспособствовал его смерти». «К счастью, он там тоже был не в своем настоящем теле», — обрадовали меня. «Отлично. Значит, дело касается только меня. Хочу, чтобы убийцу наказали и предоставили мне скидку на следующую покупку в размере 50%. Посетитель слегка преобразился. Ему тоже, видимо, привычнее было говорить о деньгах. «Это слишком большая скидка, всего лишь за моральные страдания», — осторожно ответил он. «Могу предложить 20». «20?» — я отмахнулся. «У меня в груди была дырка размером с кулак. Боюсь, воспоминания об этом не сотрутся из моей памяти никогда. Только скидка в 40% сможет в этом помочь». «30. И это максимум, который я могу согласовать. Ведь реальное тело не пострадало. Согласитесь, уважаемый гражданин». «Пострадало. Меня мучают фантомные боли. Мне придется сегодня лечь на обследование. А это, как минимум, непредвиденные расходы. Опять же, официальные жалобы всегда вызывают море бюрократических проблем. Но иногда приходится идти на этот шаг». Мохнатое существо с прикольно шевелящимися ушками ненадолго задумалось, но, скосив глаза вниз, ответило. 35% из суммы покупки не больше 10 миллионов кредитов». «Устраивает», — тут же откликнулся я. «А что насчет возмутителя спокойствия?» «Считайте, что его уже нет». Тем же жестом, каким отмахнулся от него в первый раз я, ответил он. «Экорианец будет заморожен и выслан с Хатора первым же кораблем». «Заморожен?» — удивился я, вторично услышав про эту технологию. «Да, лишать его жизни мы без официального расследования не имеем права. А теперь, поскольку вы не будете подавать жалобу, его и не последует». «Отлично. Пришлите тогда, пожалуйста, расписку или договор о том, что мне полагается скидка», — напомнил я о бренном. «Чтобы наш разговор случайно не забылся со временем». «Обязательно. Сейчас я оформлю ваш отказ от каких-либо претензий к Федерации и пришлю скидочный вексель на покупку в любом нашем магазине на сумму до 10 миллионов кредитов». «Спасибо, жду». Я помахал ему рукой и отсоединился. Он также успел попрощаться и пропал с планшета, оставив меня в глубокой задумчивости. «И тут все решают деньги», — мелькнула у меня мысль. «В новом для меня мире который раз все решают деньги. Если ты богат, то с тобой обращаются как с личностью. А если отброс на захудалой планете, да еще и совершаешь правонарушение, то тебя сразу в заморозку и на выброс. Экарианца мне не было жалко ни капли. Поделом ему за жадность. Ведь мог остановиться и просто поговорить. Нет же, схватился за оружие, да еще и в зоне, охраняемой законами Торговой Федерации. Из мысли меня вырвал входящий звонок. Пришлось ответить и в этот раз. «Добрый день, уважаемый гражданин». Знакомая мне представитель корпорации «Сохрани жизнь» щебетала, улыбаясь во все свои многочисленные зубы. «Не очень добрый». Пятым местом, почувствовав, что меня снова будут облизывать, я тут же притворился больным и несчастным. На меня было совершено покушение. Еще никак не могу отойти от доставленных мне моральных страданий. «Да, мы в курсе произошедшего с вами на Хаторе». Она сморщилась, выражая поддельное сочувствие. «Поэтому спешим обрадовать. За новое тело вам не нужно будет платить, так как по договоренности между нашей компанией и Торговой Федерацией все подобные случаи застрахованы, и клиенты, пострадавшие в местах под их защитой, не несут никаких дополнительных расходов». «Хорошо», — печально ответил я. «А за прошлые случаи подобных выплат нет?» Она тут же сделала вид, что ранее с моим телом ничего не происходило, щебеча о том, что моей смерти, кроме последней, не попадают под страховые выплаты. Поняв, что кроме оплаты нового тела с них взять ничего не удастся, я быстро свернул разговор. «Да уж». И снова лег на кровать. «Ты нахрен никому не нужен. Тебя могут убивать сколько угодно, но стоит только попасть делу в сферу интересов одной из этих галактических корпораций, как тебя тут же начинают облизывать, лишь бы ты не подавал официальных жалоб. Галактика, в которой правят деньги, мне стало нравиться еще меньше, чем родной мир, скатывающийся с каждым десятилетием в такую же парадигму и заставляющий людей подчиняться ей. Результат, к которому мы рано или поздно придем, был у меня теперь перед глазами. Галактика, сплошь состоящая из корпораций, которые за свои интересы устранят любого, как, например, произошло с Ротаргом, нарушившим одно единственное правило. Несмотря на прошлые заслуги, его замораживают и выкидывают где-то на другой планете. Хорошо еще, если не потеряют по пути в космосе. И это наглядный пример того, что нас всех ждет в обозримом будущем. Транснациональные корпорации мутируют в галактические со своими законами и правилами, в которых обычному человеку без достаточных финансов на счете будет не место. С такими грустными мыслями я отправился обратно на Хатор. Если в Федерации не соврали, то анархистов я могу больше не опасаться. Новый их глава вряд ли будет мстить за прошлого, помня, к чему это противостояние привело. По крайней мере, я на это рассчитывал. Ведь столкновения с фракциями отдаляли меня от главной цели — расшифровки кода геттонов, за которую мне нужно будет заплатить, а я пока не продвинулся ни на шаг. Открыв планшет, я с удивлением узнал, что, оказывается, израсходовал все доступные тела в лаборатории на Хаторе, и теперь мне придется ждать почти сутки, чтобы там вырастили новое. Новость оказалась неприятной, так что я решил пока подзаработать, направившись на одну из летных миссий. Тем более, что из нескольких доступных она оказалась весьма высокой наградой за выполнение.